The next song I'm going to do is a song that I wrote for my friends who had to go off and fight in Vietnam. Свою следующую песню, которую исполню, я написал для моих друзей, которым пришлось отправиться воевать во Вьетнаме. They left as boys, but they came back as old men. Они ушли мальчишками, а вернулись обратно стариками. But they were the lucky ones because many of them didn't come back at all. И те, кто вернулся стариками, это еще счастливчики. Многие из них не вернулись вообще. This song is called Good Night, Saigon. Эта песня называется «Спокойной ночи, Сайгон». Thank you. любую память.